Казалось, что сам воздух выдавливает его отсюда, указывая на его, Нила Баренцева, несовместимость именно с этим кусочком пространства. Бежать было некуда. Иногда удавалось на время забыться. Но надолго спрятаться в учебу, в музыку, в вино, в уход за бабушкой, отлеживающейся дома после срочной и тяжелой операции на сердце, не получалось. Все чаще, задумавшись о чем-то, садился не в тот троллейбус или отклонялся от намеченного пешего курса и неизменно опоминался на Петроградской. Ввиду знакомого грязно-голубого дома с вычурными башенками и высоким гнутым фонарем в центральном дворе. Всякий раз он поворачивал обратно, еще не чувствовал себя готовым зайти. Решительность явилась вместе с морозами, внезапно грянувшими в конце ноября. Объяснилась она до банальности просто. В стареньком балоне и легких полуботинках ходить стало нестерпимо холодно, а весь его гардероб, в том числе и зимний, остался там в комнате, которую он еще два месяца назад делил с Линдой. «Я даже не посмотрю в ее сторону», — шептал он, поднимаясь в антикварном лифте. «Отвернусь и скажу так. Все, что ты хотела получить от меня, ты получила, и пусть оно у тебя остается. Мне ничего не нужно. С твоего позволения я заберу только свою одежду. Тебе она никак не пригодится. Если захочешь оформить прекращение наших отношений, ты знаешь, где меня найти. Главное, не глядеть на нее. Только не глядеть». Отворачиваться не пришлось, и не понадобилось ничего говорить. В безупречно прибранной комнате пахло давним безлюдьем, оставленная на столе и прижатая вазой записка успела чуточку пожелтеть и скрутиться по краешкам. «Я забрала только свою одежду. Тебе она никак не пригодится. Больше мне ничего не нужно. Если хочешь оформить развод, ты знаешь, где меня найти». Он скомкал записку, положил в карман, лег на широкий матрас и лежал там, пока давление пустоты не сделалось нестерпимым. Чемодан и сумку Линда унесла, но так было даже лучше. Сама мысль о сосредоточенном, методичном сборе вещей была сейчас омерзительна. Нил распахнул полупустой шкаф, выгреб оттуда дубленку, меховую шапку, теплый шарф, наскоро оделся, переобулся и устремился на балкон, как ныряльщик из морских глубин на поверхность. На длинной кухне было сравнительно малолюдно. У плиты возилась тетя Фира. Мишенька с воем бегал от Гришеньки, или наоборот, Гришенька от Мишеньки. А Гоша меланхолично поедал кильку в томате прямо из банки. «Это очень хорошо, что я вас застала». Тетя Фира выросла перед Нилом, уперев руки в толстые бока. «Вы который раз пропускаете очередь по уборке мест общего пользования. Ладно, сортир у вас свой, мы не претендуем. Но коридор или хотя бы кухня...» «Гоша», — устало сказал Нил, отодвинув оторопевшую тетю Фиру. «Завтра утром я заеду за остальными вещами. А вечером будь другом. Позвони в одно место, номер я скажу, и передай Линде, что ее квартиру я освободил, и она может возвращаться». «А сам?» — спросил Гоша с набитым ртом. «А сам не могу. Голос ее слышать не могу. Да я не про то. Сам-то где теперь обретаешься?» «К матери вернулся». «Понятно. Я позвоню, конечно».